Глава 9. Войдя в инсулу и увидев в конце коридорчика туалет, он вдруг почувствовал острые позывы. Рус сообразил: теперь в пассажирский гальюн не попадешь, народу много, заметят. И он быстро вернулся на палубу и спустился в кубрик к матросам. Здесь почти никого не было, все были наверху, убирали застолье. Только один грек крепко спал, равномерно покачиваясь в своем гамаке. Рус нашел ведро, убрал крышку на пол, с огромным удовольствием справил нужду, поправил тунику, закрыл ведро крышкой. Уже более лениво выбрался по крутой, узкой лестнице на палубу, оглянулся на корму, там, справа от надстройки. Хорев, лениво, малыми порциями, да еще и с большими промежутками, выбрасывал пищевые отходы. Служанка, стоявшая рядом, радостно визжала, подпрыгивая, иногда хватаясь за локоть моряка. Рус пожал плечами и направился в свою каюту.